Странствуя по окрестностям Шахматова, то пешком, то на своем белом коне, Блок вынашивал образы своей поэзии, свой образ Родины, свою Россию.